Переживаю смерть Советского Союза. 26 декабря 91-го. А жалко! Сообщение. Советский Союз перестал существовать. Ликующие лица американских комментаторов торжествуют, что теперь лишь их принцип бытия правит миром. А что ты так уж переживаешь, Инна Суконик? Ну, Россия теперь. Ну какой же я русский? Я советский. Там рожден и сформирован. Даже в оппозиции к советчине ее сын. А теперь хоронят родителей, пусть и плохих, и пропоиц, и даже бандитом был, и жесток, а все же папа и мама, имя и корень. А теперь ты ничей, потерял имя и звание, и свои заслуги, даже в противостоянии сему. Теперь там вакуум, пустота, зияние, как где зуб вырван и дымится. Тьфу! Начнут снова сказку про белого бычка. Переустраивать земное государство и всерьез все, и со страстью принимать эти шевеления. Тогда как чем меньше там шевелений на этом внешнем уровне, тем лучше для жизни по существу, в любви и в духе, в безусловном, в абсолюте. Так нет же. Снова ввергайся в относительное, и там вертись, и принимай стороны и позиции, и что-то желай, и доказывай. Скучище, как справедливый черт Достоевского бы потешился над этими кружениями исторической белки в колесе, и теперь, когда умер отец, и имя его вдруг приятно для слуха становится. Слова-то хорошие. Совет, свет, союз. И все растеряны в стране. Умер миф. При ком-чем держались в бытии коммунизм, светлое будущее человечества. А теперь что? Россия как идея? Она имела смысл как великая, объединявшая Евразию. А теперь американский подонок она и нищий. Лишилась первородства. Смешана с грязью. Зато евреи свое первородство утвердили. И через Америку, и через Израиль. И, уничтожив Россию, на приманку коммунизма ее поймав сей век. А ты-то проинтегрировал свою жизнь на длительность мамонта. Кутузовской тактикой медлительно жить и мыслить, и писать в расчете на то, что придет твоя пора. Она бы и пришла. Клик-гигант продолжал жить. Ты уже почтенен был? Уважали твое тихое противостояние без диссидентской истерики ярмарочной, рыночных метрополий и прочее. А оказалось, что они успели и правы в стиле мира сего, а ты и погребайся в своем мавзолее из кирпичей своих сочинений. А, впрочем, может, и придется остаток лет заняться самоизданием, научиться на компьютере и в нескольких экземплярах свои тексты издать и в библиотеке разослать, по мере перепечатки вклинивать нынешний свой голос. Вот и будет диалог и уникальный жанр, как у Пруста, наподобие. Да. А чем болеть теперь? Какой сверхидеей? Включаться в гонки современного и новейшего модного по-французски и американски? Пусть этим Эпштейны занимаются. Они рыночны и приспособлены. А мне теперь меланхолия и идеализация советчины выпадает. А то, что отца сгубила. Так ведь и притянула его, и дала ему восторг, и самореализацию. А к тому же в мученики попасть еще. То же самое и я. Имел героический статус сына врага народа и мыслителя нонконформиста супругостью осмысленного противостояния. А теперь и противостоять-то нечему. Дыра там и дура, где была сила и ум свой, хотя и сатанинские. А, впрочем, рынок и американизм тоже сатанинские, только по иной фене ботают. Краткодыханные. На покупку публикой черню рассчитанные идейки и паяцы новых мод, типа «дериды». Как им сподручно в еврейском скепсисе иронии лишать смысла и содержания, субстанции, всякие высказывания и тексты души и страсти. Все, мол, игра и майя. Ворчу. Консерватор. Ретроград. Как и естественно это в старости. Как человек XVIII века в XIX, романтическом, а я уж классик, архаист. Да, с травмой еду отсюда. Лица американских комментаторов, быстрой скороговоркой, сообщающих о конце Советского Союза, с их светлыми улыбками беспроблемных марсиански-технических существ над милым родным покойником, глупым, архаическим, старомодным зверем. Да и надо мной. Только неравнодушная природа у твоего гробового входа. Та хоть красою вечную сиять может. А роботы? И теперь эти диктуют, и профи американских университетов, Присциллы и Эпштейны, и Майклы, законодатели. Раньше хоть приезжали в СССР как в силу и субстанцию, и там с почтением искали встреч с писателями, в успехе или с писателями, в подполье. Все имели смысл и дух, и интерес. А теперь мы богадельня, толпа нищих и каша. А лучшие из наших, вроде меня, только и мечтают, чтобы их пригласили сюда лекции читать или на конференции, и издали хоть что-то по-английски пискнуть о себе. И Буш хвалит Горбачева как человека, кто проложил дорогу к победе свободы и демократии, общемировых ценностей, читай американских, лицо уверенное в своих истинах, что ихнее абсолютно и всем хорошо. Да, ты уж только в стиле ретро, если когда-нибудь вылезешь в культуру печать. Однако ж, говорят тебе, жизнь идет, история, молодые, новые, назад не вернешь. И зачем? Все правильно. И надо бы отрезать я свое и забыть про писание детей своих и засуществовать новым, открытым, вневременным. Как и научает христианство не роптать, радоваться, принимать и не влагать душу в суетные произведения времени, как ты, увы, уже вложил всю силу и жизнь свою в никчемное уже. Вот что гложет. Коли б забвение нашло на меня и нашло меня, стать блаженненьким. Но таковой же не строитель, а на помощь других рассчитывает, нянька нужна. И так тебе уж скоро, старику, в немощи понадобится услуга. Вот что не дает отрезать прошлое и открыться новому. Зубы порченные, глаз ослепший, рука сохнущая, как память и грех твоя плоть пожившая, и душа источенная. Обломки старых поколений, вы, пережившие свой век, как ваших жалоб, ваших пений, неправый, праведен упрек. Это Тютчев уже про меня сказывает. Не слышал это так лично раньше, а к кому-то другому относящееся. Вот уж предвижу, как собираемся прежние антагонисты по идеологической борьбе, партийный идеолог, Кожнов, славянофил, КГБшник какой, и я, и вспоминаем с умилением прошедшую эпоху. А впрочем, что ты так унываешь? Вляпался в вескость? Твое ж дело тенью промелькнуть поверх или в глубине, не затрагиваясь водами приходящего и текущего момента. Что ж ты так низко падаешь ныне? Заволновался. Парение свое предаешь. Неотмирность. Я не рыночен, горжусь, но и страдаю, что не проникну туда. И втайне жду, надеюсь, что придет время, когда мое нерыночное станет новым словом и бестселлером на рынке, и модным, и расхватываемым. Камень преткновения. 27 декабря 91-го. Два ночи. Экзистенциальный момент. Используй, бессонница. Редкость ведь у тебя в жизненном хозяйстве. А все от того, что дал суконникам читать свой взрывчатый текст про еврейство, и все. Взволнованы, не могут вынести, допрашивают. Ты что, действительно считаешь, что евреи пахнут? Есть приличие? И я такому бы указала на дверь. Побледнев, Инна в час ночи, прочитав слова Светланы, вспомнившей, что студент один издавал какой-то запах. Как все дороги ведут в Рим, так все разговоры в еврейской среде приведут к еврейству и антисемитизму. Ходили мы в гости к Жене Беркович. Кто Диму пригрела и была ему матерью тут? О разном говорили, но в конце сцепились они с Аликом про комментаторшу по теле о сексе, доктор Руф, маленькая карлица-еврейка. Алик рассказал, как о ней, любя и добродушно, негры и желтые высказываются, а Женя узрела негритянский антисемитизм в этом. Ведь лет 20 назад они вместе боролись за гражданские права, евреи-демократы поддерживали Мартина Кинга. Но когда движение победило, и все уравнены в правах, евреи стали притормаживать продвижение негров наверх. Права дали, а власти нет. И в неграх назревает злоба. Евреи, правящие тут общественным мнением, через масс-медиа, приручают меньшинства прочие давать им привилегии и квоты в колледже и на службы. Но так понижается общий уровень к энтропии, объяснил мне потом Алик. Но какая реакция на запах? Юс тоже, когда прочитал это, помнил и сказал что-то вроде «чтоб не говорили, что евреи пахнут. Как раздули это мизерное место в моем 700-страничном тексте. Нет, ты скажи, Алик, мне, ты действительно так считаешь? Да какое считание? Это эпизод-кирпичик в соборе моем. Что ты придрался? Это ложится в рассуждение о минус-космосе. Теория. Причем тут отнесение к человеку. И не новое это. Общее место в антисемитизме. И у Толстого об этом. Да не знаю я этого. Не читал. Что знаю, читал. Там видны эти тексты. Неужели дружба погорит на этом запахе? А что? Как раз из-за таких невыносимых мелочей рушились у тебя, экспериментатора безоглядного отношения. И когда Лариса Яковлевна подглядела какой-то текст, и Светлана, когда в Щитове запись про то, как я шел с косой, с Настей, и мелькнул бесов соблазн, они бежали от изверга. А и сейчас, когда стояли с Суконником в метро, и электричка подходила, мелькнула бесовская, «Отолкани!» И я тут же от него и от края отошел. Но ведь мелькнуло же, как и мелькали о самоубийстве мысли, с этажа бросится, с моста, всю жизнь нет да нет, а вспыхнут. Только посредственность не выношу в человеке. Инна сказала вчера, когда мы глубоко разговаривали, исповедно. Но вот я превзошел меры приличия и возможного высказывания. И она интеллигентный прием осуждения вспомнила, указать на дверь. Так думающего не принимать в приличном доме. Есть пределы и правила приличия. И мой проходящий разговор со Светланой 13 лет назад. Совершенно мимоходная ее реплика, которую и Алик правильно понял. Совсем не из ее нутра, а просто из памяти, курьез. Запоминается и вырастает до небоскреба в значении. Будто человек все эти 13 лет, и у них, бывая и общаясь, только об этом гнусно и тайно, и предательски думает. И я еще хуже. На этом фиксирую ум и строю теории российские. Вот так мой поиск в себя оборачивается, когда дашь читать даже самым просвещенным и понимающим, и тебя любящим людям. Как сильно сшибает абсолютная вопросительность. Ведь видит, что это шажочек, элемент в движении мысли, но задевает нерв, струну, и помнится как главный. И так во всех моих космосах. Заинтересованные объекты найдут поношение какое-нибудь себя, и русские, и американцы, и армяне, и грузины, и болгары мои, и прочие. Но нелепое положение, что я в доме у Суконников застрял еще на неделю почти. А мне бы уметывать отсюда. Им тяжело. И мне может стать, если они так травмированы этим местом и объяснениями по его поводу. Лучше бы их не было. Да еще в 2 ночи. Я завишу от их любезности. Ходить со мной и покупать Светлане вещи и девочкам. А в душах, может, такая трещина. Но ведь Алекс сам провокатор людей. Добраться и задеть экзистенцию человека. И радуется смотреть, как тот завопит от кишок. И вот сам от меня завопил. Вынесут ли наши отношения этот удар? Экспериментум круцис. О, как бы не зависеть друг от друга. А вот беспомощен тут без них. И приходится проситься. И им тратить свое время и предоставлять дом и еду. А с другой стороны, не было бы этого экзистенциального прорыва, испытания и узнавания, чего мы стоим. А это ценность. Ой, просить друг у друга. Печатаю в ночи на машинке Алика, потому что утром пришли Яновы и попросили мою, и я дал. С другой стороны, отношения роют душу и рождают мысли, пищи им. Так что терпи, не ропщи. А тема о запахе болезненна теперь прежде всего для меня. Я в чужом доме со своим скарбом. Не могу постираться, сплю на их простынях. И хотя я сух и по утрам душ принимаю мощный, однако ж при сосредоточении ноздрей и сам могу пахнуть во как переплетец, как у трагикомического героя. Даже любопытно, как на завтра станут развиваться отношения, драма в доме. Сюжет появился. Как-то мы разыграем эту ситуацию в импровизации. Отписал и уже повеселел. Сюжет? Азарт превыше даже прагматики хороших отношений и риска их потери. Но я хам, конечно. А они люди нежные, тонкие и деликатные. И вот мы вступаем в кажемости. Им станет казаться, что я все время, всю жизнь, 30 лет, что их знаю и люблю, был неискренен и только и делал, что принюхивался. Хотя они одни из самых чистоплотных людей и аристократичнее меня, варвара. воспитание. Куда мне взрослеть на старости-то лет? Вырвалось из меня уже по другому поводу, когда Алик рассказывал про то, как они ходили 2 года к психиатру с Инной, и он помог им наладить отношения с сыном. Например, когда он пропил первые заработанные деньги, опытный психиатр им объяснила. Это он не хочет взрослеть, стать самостоятельным, отодраться от папы, мамы. Опытно, знает автоматику реакций. Я тут же отнес это к себе. Я тоже боюсь взрослеть, прячусь за папеньку, маменьку, советчины, даже будучи ее блудным сыном. Все, что на нее ориентирован, и в ее нутри я и мое дело. И вот не хочу делать усилия рвать пуповину и переходить к жестокому стилю рыночной экономики, а свиваюсь в писание внутрь, не на показ. А насколько это сильно? Вот мой текст, в котором я им дал подглядеть свое тайное. Хотя нет, не тайное оно. Открытое, только не людям, а Богу, перед кем ничего не стыдно, никакого помысла. Завтра про это им придется рассказывать, свой метод объяснять. Что ж, послужи, отблагодари так, за их тебе помощь и хлопоты. Развей, чем можешь. Во как! 3:30 ночи. Уж и не упомню, когда так писывал нощно. Попробуй спать. 27 же. 9:30 утра. Вроде все мирно и любовно.